Тед пришел в страшное возбуждение. Розовые ручки описывали круги, изо рта на бороду сыпались брызги слюны. Он машинально вытирал их, а глаза за очками блестели и мигали, впиваясь в ее лицо. «Я не могу ждать дольше. Ты скоро станешь старой для роли, тебе уже 30!» Он шагнул к ней. «Но если снять этот фильм немедленно, то в будущем году мы сделаем Эллис. Со съемками придется повозиться, но я сумею, Элен. У меня получится, я знаю». Он близоруко прищурился на ее лицо. «Есть морщинки, но я сумею их скрыть, Элен, не волнуйся. Ну а в третьей части Лиза уже старше, так что беспокоиться незачем. А потом у нас есть еще 5 лет, по меньшей мере 5, или даже больше. Подобрать освещение, грим, возможно, косметическая операция небольшая. Не исключено, что мы будем снимать и через 10 лет, когда тебе будет 40. Подумай об этом, Элен». Наступило молчание. Она смотрела на Теда, упоенно провозглашавшего сумасшедшую бессмыслицу. Потом быстро и решительно выдвинула ящик и достала сценарий. «Тед, уезжай и забери его с собой». Она всунула сценарий ему в руку. «Я не буду сниматься в этом фильме. И в Эллис не буду. И ни в каком другом. Я никогда больше не буду работать с тобой». Опять наступило молчание. Тед смотрел то на сценарий в своих руках, то на нее. «Я написал его для тебя». «Тебе не надо было его писать. Ты не имел права». «Я написал его для тебя. Я послал его тебе. А ты даже не ответила. Ты обратилась к своему адвокату. Или это он обратился?» Голос Теда слегка дрогнул. «Ты возьмешь назад свой иск?» «Нет. Этого фильма ты не снимешь. Ты перестанешь писать сценарии обо мне и о моей жизни. Один раз ты это сделал, второго раза я не допущу. А если ты приехал сюда в надежде переубедить меня, рассказав про Эдуарда и Сферу, то ошибся. Это ничего не меняет. А теперь, может быть, ты все-таки уедешь?» Тед не пошевельнулся. Он стоял неподвижно, слегка расставив ноги, и прерывисто дышал. Элен увидела, как от шеи вверх по его лицу разлилась тускло-багровая краска. «Ты мне нужна», — заявил он с тупым упрямством. «Нужна для моего творчества». «Ты говоришь ерунду. Ты не можешь так думать всерьез. Ты должна вернуться». «Я с самого начала знал, что ты вернешься», — он продолжал после паузы. «Я почти кончил все комнаты, ты это знаешь? Осталась всего одна. Будь ты там все это время, возможно, я остановился бы. Мне не были бы нужны фотографии. Может быть». «Тед, они тебе и сейчас не нужны, и я тебе не нужна». «Нет, нужна. Тебе нужна не я, тебе нужно твое представление обо мне, и все. Так было с самого начала». Ее голос стал спокойнее. «И с Льюисом было так же. Теперь я понимаю». Она подошла к двери и распахнула ее. Несколько секунд Тед стоял неподвижно, потом медленно направился к ней. Сравнение с Льюисом его уязвило. Это она поняла сразу. Она ощущала его злость, хотя на его лице не было никакого выражения. Он остановился прямо перед ней и посмотрел на нее. «Ты изменилась». Это прозвучало обвинением, словно она совершила тягчайшее преступление. «Ты изменилась, или тебя изменил он?» Тед странно пошевелил пальцами. «Я тебя сделал. Я сделал из тебя женщину, о которой грезят мужчины. Это сделал я, не ты. Когда мы встретились, ты была ничто, незрелая девчонка, каких тысячи. Да, фотогеничная, но и только. Я дал тебе внешность, я дал тебе голос, я дал тебе личность, я даже дал тебе Льюиса, а ты все отшвырнула ради вот этого». Он обвел рукой комнату, потом снова взглянул на Элен, и в голосе у него зазвучала умоляющая нота. «Как ты могла быть такой дурой? Зачем тебе все это, весь этот хлам? Тед, это мой дом. У тебя он не один. Сколько их тебе нужно? Гнусность и гнусность, весь этот хлам. Мне дорог этот дом. Я люблю моего мужа. Я люблю детей. Я счастлива. Неужели это так трудно понять?» «Да, трудно». К Теду вернулась агрессивность. «Ведь это все приходящее. Брак конечен. То, что люди именуют любовью, конечно. Ни в чем таком нельзя быть уверенным. Твой муж тебя любит?» «Тед, прекрати!» «Так любит или он и про это лжет, как лгал Льюис?» «Льюис только и твердил, да чего он тебя любит. Но это не помешало ему переспать с половиной Голливуда. Это не помешало ему бить тебя, а?» Он помолчал и хихикнул. «Где сейчас твой муж?» «В Лондоне? Тед, тебя это не касается». «В Лондоне? А где в Лондоне? С кем?» Он впился в нее взглядом. «Ты думаешь, будто знаешь. Ну, а если ты ошибаешься? Сколько времени он лгал тебе про сферу? Сколько лет? И о чем еще он тебе лгал, Элен, как ты думаешь? В эту самую минуту он, возможно, с другой женщиной. Откуда тебе знать? Прежде ведь у него было много женщин, я про это читал. И, может, он и сейчас ни одной не пропускает. Подобно большинству мужчин. Секс с одной женщиной приедается, они все так говорят. И Льюис всегда говорил, что в постели ты никуда не годишься. Я, естественно, не верил. У Льюиса просто не вставал, но говорил-то он это. Внезапно бешеная злоба вырвалась наружу. На миг в начале его тирады Элен почувствовала, как ей в душу заползают подозрения. Она ненавидела себя за них, презирала. Но тут он зашел слишком далеко, он пережал. И она поняла, что не верит ему. Ей стало почти жаль его, и сомнения бесследно исчезли. Но выдать Теду это мимолетное сочувствие было бы ошибкой. Это ей было известно давно, он бы не замедлил этим воспользоваться, и потому она сказала по-прежнему холодно. «Тед, ты не понимаешь, что такое любовь. И не понимаешь, что такое доверие. В этом одна из слабостей твоих фильмов. Я не собираюсь спорить с тобой и предпочла бы запомнить тебя другим. Так уезжай же, пожалуйста». «Да чего ты скучна!» Глаза Теда вновь впились в ее лицо. Он испустил свистящий вздох и задумчиво погладил бороду. «Как я этого раньше не заметил! Знаешь, что ты такое теперь? Серость, заурядность, замужняя женщина, мать-пустышка. Вот что он сделал с тобой, и ты ему позволила. Я сам не стану теперь работать с тобой, когда всмотрелся в тебя. Возьми». Он протянул ей сценарий. «Если не желаешь в нем сниматься, то выброси его». «Выбросить его? А что, мне он не нужен?» Самодовольная улыбочка тронула его губы. Он все еще ей не верил, даже теперь. Элен стиснула зубы, взяла сценарий, отошла к письменному столу и бросила сценарий в мусорную корзину. Тед следил за ней, не отводя глаз. Когда сценарий упал в корзину, розовые ладошки взметнулись, то ли протестуя, то ли умоляя. Потом он опустил руки. На секунду Элен показалось, что он вот-вот заплачет. Он снял очки и протер глаза. Потом надел очки и направился к двери. В холл он вступил бодрой походкой, вновь спокойный и благодушный, словно ничего не произошло. Элен шла за ним слегка расстроенная. Тед был в своем репертуаре и сумел-таки внушить ей ощущение, что она жестока и несправедлива. На ступеньках крыльца он обернулся к ней и, к большому ее удивлению, пожал ей руку, крепко стиснул ее пальцы между пухлыми ладошками и оглянулся через плечо на прокатный «Мерседес». Шофер включил мотор. «Ну что ж, найду кого-нибудь еще, такую же особенную, какой была та». Он улыбнулся своей ласковой, волчьей, желтозубой улыбкой. «Подъезжая к дому, я видел твою дочь, то есть я подумал, что это твоя дочь. Темные волосы, белая рубашка. Она ехала верхом на большой черной лошади». Да, это была Кэт. Элен почти не слушала его. Ей не терпелось, чтобы он поскорее уехал. Из сада донеслись голоса Люсьена и Касси. Они звали ее. «У нее поразительное лицо у твоей дочери», — Тед хихикнул. «Кому-нибудь следовало бы пригласить ее сниматься, знаешь ли». Он заметил тревогу на ее лице и улыбнулся все той же ласковой улыбкой. «Шутка, Элен, не более чем шутка». Ничего больше не сказав, он забрался в машину, и она тронулась. Едва «Мерседес» скрылся из вида, Элен охватила невыразимое облегчение. Нет, она сделает все, чтобы больше не встречаться с Тедом, и оградит от него Кэт. Она вошла в дом. Поскорее бы вернулся Эдуард. Она объяснит, что приезжал Тед, объяснит, что знает про сферу. Элен остановилась. Почему Эдуард ей ничего не рассказал? Неужели боялся, что это может встать между ними? Ей вдруг стало ясно, что было именно так. Ей ли не знать, в какую ловушку можно угодить, промолчав один раз? Ах, если бы Эдуард поскорее приехал! Она скажет ему, что его опасения нелепы, что это теперь ни малейшего значения не имеет, и что она его любит, так любит. «Он сделал это для меня», — думала она, выходя на террасу с другой стороны дома. «Столько лет он помогал мне и ничего про это не сказал. Любовь к нему, желание быть с ним и теперь... и всегда охватили ее с необыкновенной силой. Она посмотрела на купу вязов в дальнем конце сада. Совсем маленькие на таком расстоянии Люсьен и Александр замахали ей. Кристиан потягивался в своем кресле. Радиокомментатор разбирал подробности утреннего матча. Англия, как и предсказывал Эдуард, проиграла, только заметно быстрее. На черной лошади, внезапно сквозь волны счастья, в ее памяти всплыли слова Теда, которые в ту минуту проскользнули мимо ее внимания. Все вокруг словно замерло, она похолодела. Черная лошадь. В конюшне было много лошадей, но вороная только одна, и не та, на которой собиралась поехать Кэт. Несколько секунд она стояла, твердя себе, что Тед оговорился, а потом, вскрикнув от страха, побежала через лужайку и по задней аллее конюшни. При ее появлении лошади заржали, а она кидалась от стойла к стойлу. Гермиона была на месте, все лошади были на месте. Все, кроме Хана. Он сжег все, сжег бумаги, конверт и фотографию. Сжег по очереди в камине кабинета на Итон-сквер, методично и тщательно. Письма Жан-Поля и командира Гарри Крейга. Небрежную записку Жан-Поля, сообщившего Генри Смит Кэмпу. Он говорит, что Крейг согласен за $5000. Сумма приемлемая и наилучший выход для всех заинтересованных сторон. Пожалуйста, сделайте все необходимое. Естественно, от имени вашей фирмы. У Крейга, насколько я понимаю, счета в банке нет, так что надо уплатить ему наличными. И, пожалуйста, объясните, мисс Фортескью, что мной руководит только дружеское расположение. Никаких письменных подтверждений отцовства. Сам я в нем не сомневаюсь, но, к счастью, никаких доказательств для суда найти не удастся, если вы уладите это дело с обычным вашим тактом. Он прочел счета родильного дома. Он прочел единственное письмо самой Вайолет, посланное оттуда Генри Смит Кэмпу. Будьте добры, сообщите мсье Жан-Полю де Шевиньи, что его дочь здорова и очень красива. Мне хотелось бы, чтобы он знал, что я назвала ее Элен. Я чувствовала, что ей следует носить французское имя. Он может больше ни о чем не тревожиться. Прошу, заверьте его, что больше я не напомню о себе и не стану злоупотреблять его щедростью. Гордое письмо. И свое обещание она сдержала. Конверт хранил еще только два документа. Оплаченный счет цветочного магазина в Мейфере и записку Жан-Поля, наспех нацарапанную в Париже. Все, что касается миссис Крейг, можно убрать в архив. И он благодарит мистера Смит Кэмпа за распорядительность и такт в этом щекотливом деле. Одна умело использованная спичка, и все бумаги сгорели, одна за другой. Деньги как средство искупления вины, деньги как средство избежать ответственности. Эдуард смотрел, как горят бумаги. Ему было стыдно за Жан-Поля, но негодования он не испытывал. Какое право у него было негодовать? Разве примерно тогда же услужливый мистер Смит Кэмп не заменил от имени Эдуарда деньгами ту любовь, которую он прежде обещал? Когда последний лист распался пеплом, Эдуард поднялся с колен и отошел к стеклянной двери. За ней был балкон, с которого он в детстве снайперски стрелял по воображаемым врагам. А внизу виднелся сквер, где тогда в сарайчике хранилось снаряжение для противовоздушной обороны. Теперь там, на залитой солнцем траве, играли детишки, а няни в форме сидели на скамейках и болтали друг с другом. Дома напротив теперь не разделялись черным провалом. От прошлого не осталось ничего. Теперь там царили мир и благополучие, и духота городского лета. Смятение было внутри него, война в его мозгу и сердце. Он замер, и вдруг словно два изображения наложились одно на другое. Он видел их одновременно, сквер в солнечном сиянии и темный. Он услышал гул самолетов, и гул этот слился с уличным шумом. Мир. Но он видел, как с неба сыплются бомбы, такие серебряные, в прожекторных лучах. Они падали с бредовой замедленностью, прицельные, изброшенные наугад, дистанционное уничтожение. Перед их взрывами тянулась долгая тишина, И взрыв, когда он раздавался, был беззвучен. Долгое, медленное время, — подумал он. Вся жизнь. Дочь его брата. Он думал об Элен и об их детях. Его сознание функционировало с мучительной четкостью, рожденной шоком. Мысли были леденящими, точными и неумолимыми. Серии образов, свод информации. Сначала это, затем то. Этому механическому сознанию было ясно, предельно ясно, что сделать он может одно и только одно — уничтожить все улики и молчать. Он подумал, Элен не должна знать, наши дети не должны знать никогда. На столике рядом с ним стояла коробочка, он машинально взял ее в руки и также машинально поставил на место, а сам думал, они никогда не узнают, а я никогда не забуду. Он повернулся и вышел из дома в изменившийся мир. Он уже сел в Астон Мартин, включил мотор, поехал. И только тогда на него, сметая доводы рассудка, обрушилась боль с силой физического удара. Она рвала его сердце, она кромсала мозг. Ему предстало будущее, обезображенные необходимостью молчать. Ничего не произошло, его руки на рулевом колесе не дрожали, мотор работал ровно, в темном мире все еще сияло солнце. Он обнаружил, что остановился у перекрестка. Перед ним улицу переходила молодая женщина с малышом в прогулочной коляске, белый в голубую полоску. Малыш был в желтом, женщина в зеленом. Малыш замахал ручонкой, женщина убыстрила шаг. Он видел их с величайшей ясностью, этих посторонних и чужих. Он подумал, нам больше нельзя иметь детей. И осознание этой мысли принесло с собой такую оглушительную боль, что он удивился, почему они ее не слышат, эта женщина и ее малыш. Он ожидал, что они обернутся, посмотрят на него. Но, естественно, они не обернулись, а перешли улицу, не оглянувшись. Возможно, решение он принял как раз тогда. Женщина вкатила колясочку на противоположный тротуар, а он отпустил сцепление, поставил скорость и прибавил газу. Вперед на скоростное шоссе, вон из города. Между Лондоном к востоку и Оксфордом к западу протянулся прямой отрезок скоростного шоссе почти без машин. Там, в 10 милях от Оксфорда, он дал волю черному Астон Мартину. Музыка и скорость. Он нажал кнопку, и воздух притворился в Бетховена. 7 богателей, опус 33, запись Шнабеля, ноябрь 1938 года. Ему запела призрачная музыка из прошлого. Веселье и отчаяние, шок и решимость. Анданте грациозе, квази аллегретто, скерцо. Он прибавил скорость. 3 часа он торопился домой. И увидел пространство, увидел ясно, секунды за две до того, как оказался перед ним на самом изгибе плавного поворота. Пространство, сияющее и удивительно красивое, раскрывалось перед ним, сотворенное музыкой. Он увидел, узнал и лишь чуть удивился, что так поздно впервые увидел это место, которое было здесь всегда, и ждал, чтобы он явился и сделал его своим. «Такой свет и такое безмолвие в сердце музыки», — подумал он. «Не выход, а вход». И он слегка повернул рулевое колесо. Страха он не испытывал. Вход был перед ним, тот, что он видел много раз, быть может, во сне, знакомый, а потому желанный. Тихий покой на расстоянии единого биения сердца и один барьер — боль. Но такая быстрая боль в сравнении с той, которая иначе ждет его. и Элен. Аллегретто. Музыка пошла юзом, и мир перевернулся. После удара стало темно и очень тихо. Его глаза залила кровь, и на миг ему почудилось, что он ослеп. Но тут же он понял, что вовсе нет, что стоит чуть повернуть голову. Он повернул ее, и его осенило крыло блистающего пространства. Последний судорожный вздох, и можно было перестать бороться.